Но что делать? Эффективность коррекции данного комплекса пока еще не очень высокая. Знаю только, что К удалось забрать ребенка и вместе с ним уехать в другой город».